Глава 21. Разумеется, продолжать они не стали. После ухода целителя Килвар одобрительно потрепал Ивету по щеке, почти как любимую собаку, и ушел. Снимать напряжение с Хлоей и праздновать зачатие наследника. Король был более чем уверен, что получился мальчик. Королева осталась одна. Долго сидела на пустой постели, глядя в одну ничем не примечательную точку на стене и машинально поглаживая живот. Там еще незаметная и неощутимая зародилась жизнь. Ее величество сейчас заполошно и растерянно размышляло, сохранить ее или же сделать все, чтобы избавиться от порченного семени. Отчего-то мысль, что это ребенок демона, укрепилась в ее сознании намертво. «Нет, невозможно», — мотнула она наконец головой, отмирая. В гулкой тишине спальни ее голос звучал тонко и жалко. «Это дитя Килвара! По-другому и быть не может, да!» Попытка убедить себя не увенчалась успехом. Но Ивета хотя бы вышла из ступора. Уже привычно свернулась под одеялом, хотя холодно в комнате не было. Горничные ревностно следили за комфортом ее величества. А теперь будут следить еще пристальнее. Отныне с Иветой обращались как с хрупкой драгоценной вазой, что может рассыпаться на тысячи осколков от одного неловкого чиха. Гулять ей дозволялось не более часа, и то в сопровождении слуг и горничных, не менее десятка. Она едва сумела вытребовать себе это послабление. Дай Килвару волю, он бы и вовсе привязал ее к кровати, чтобы наверняка обезопасить. Но доктор настоял, что будущему ребенку полезен свежий воздух, и король с неохотой соблаговолил разрешить. Самая лучшая еда, проверяемая горничными питье, мало ли какой сок перебродивший попадется. Регулярные осмотры у целителя, наряды и драгоценности. Килвар не скупился на поощрительные дары жене, сумевшей так быстро понести. Только вот сам он практически перестал наведываться в ее флигель. Король искренне полагал, что его долг перед супругой выполнен, и далее ее дело выносить и родить здорового наследника. Заниматься этим она вполне может и самостоятельно. Зачем маячить рядом и отвлекать? Куда лучше заняться государственными делами? Да и Хлоя всегда рада услужить. То, что ее величество может чувствовать себя одинокой и потерянной, ему даже не пришло в голову. Время шло. Плод начал шевелиться в утробе Иветы. Она приобрела привычку беседовать с ним в те редкие минуты, когда оставалась одна. Горничные теперь дежурили по очереди даже в ее спальне, чтобы быстро среагировать, если королеве станет дурно или захочется чего-либо. Ее собственные возражения никто не слушал. С милой улыбкой служанки кивали, бормоча между собой, что ее величество совсем помешалось от гормонов и не ценит оказываемого ей внимания и заботы. Ивету уже не радовали ни подарки, ни обновки, ни, как ни ужасно признавать, растущая внутри новая жизнь. Она не могла отделаться от мысли, что этот ребенок не от Килвара, и та отравляла ей существование. Под конец срока королева уже не могла нормально спать, не только из-за сопутствующих беременности проблем, но и волнение вперемешку с паникой. А что будет, если родится нечто краснокожее и с рогами? Умолчим о том, что оно может порвать ее в клочья в процессе, но сам факт. Если Ивета после такого выживет, лучше бы ей умереть. Роды начались точно в срок. Стояла душная летняя ночь. Окна были открыты, чтобы впустить свежий воздух, и сад оглашали истошные вопли королевы. Слуги передвигались перебежками, стараясь слиться со стенами, и не приведи боги не привлечь внимания раздраженного короля. «Почему так долго?» Недовольно поинтересовался он у усталого магистра Эделла, что вышел на минутку успокоить переживающего будущего отца. «Это естественный процесс, мы никак не можем его ускорить», успокаивающе пропел целитель. Но Килвар только обозлился еще сильнее. «Я король! Приказываю поторопиться!» рявкнул он. «Я устал ждать! Хочу спать, но вынужден торчать тут под дверью, как дурак! Дайте мне уже моего сына!» «Мы постараемся, ваше величество!» С легким поклоном пробормотал магистр, покрываясь холодным потом. То, что родится именно наследник, уже определили при помощи артефактов, но сам процесс зависел исключительно от королевы. А ее узкие девичьи бедра и хрупкое телосложение не помогали в деле родоразрешения. Ивета давно выбилась из сил и могла лишь глухо стонать, когда накатывала очередная схватка. «Ну же, милая, ты можешь!» Подошедший магистр Эдел Поотечески погладил ее по голове. «Еще немного». «Мне страшно», — полузабыти прохныкала Ивета. «Всем страшно», — не до конца понял ее проблему лекарь, решив, что королева переживает из-за вероятности умереть в родах. К величайшему сожалению, целительская магия не всесильна, особенно в тонком деле человеческого воспроизводства. «Но вы здоровая молодая женщина, ребенок тоже здоровый и отлично развит, ему пора выйти наружу». «Он правда здоров?» Вета вцепилась в подвернувшуюся руку целителя так, что остались белые лунки от ногтей. «Нормален, как все?» Магистр Эдел поморщился, но ладонь отбирать не стал. «Если королеве так легче, он готов потерпеть». «Ну как же он может быть как все, когда он принц?» Успокаивающе проворковал бывалый целитель. «Он лучше. Прекрасен и идеален. Это я вам как лекарь говорю. Главное, постарайтесь его родить. А дальше все будет хорошо. Ну же, тушьтесь!» Приободренная заверениями специалиста, Ивета издала низкий натужный стон, чувствуя подступающую схватку. То ли время подошло, то ли вразумления магистра Эдела оказались действенными, но уже через 3 попытки малыш появился на свет. «Он красный!» – выдохнула с ужасом королева, глядя, как ее сокровища обтирают влажным полотенцем. Мелкому принцу такое обращение не нравилось, и он заходился возмущенными воплями. «Это абсолютно нормально!» – лекарь покосился на королеву с некоторым недоумением. «И синеватый оттенок кожи тоже норма. Подождите немного, к завтрашнему дню станет розовенький, как поросеночек». Целитель спешно прикусил язык. Кому понравится сравнение наследника престола со свиньей? Но ее величество, казалось, не расслышало или же не придало значения. Ей как раз поднесли умытое и укутанное сокровище, и Ивета с тревогой и радостью вгляделась в его черты. Сморщенное личико ничем не походило на демона, правда, и на короля тоже. На нее смотрела ее маленькая копия. Лишь цвет волос пошел в отца, белоснежные завитки кучерявились на макушке неровными островками. Ее величество выдохнуло с облегчением. Все же человек. Обошлось. Король ворвался в спальню сразу же, как только целитель распахнул дверь. «Где он? Где мой сын?» Требовательно вопросил он. Служанки метнулись в стороны, не желая оказаться на дороге потерявшего всяческое терпение величества. «Здесь», — шепнула Ивета, баюкая задремавшего малыша. «Спит». «Дай сюда». Не дожидаясь, пока ему протянут ребенка, Килвар сам выхватил его из рук матери, выпутал из ткани и поднял, критически оглядывая со всех сторон, как щенка на рынке. «Головку держите, ваше величество», – спохватился целитель, страхуя младенца. Тот, недовольный бесцеремонностью обращения, басовито заорал. «Разберусь как-нибудь без твоих советов», – буркнул король. «Какой-то он фиолетовый. Здоровый?» «Абсолютно», – заверил его магистр Эдел. «Красавец, весь маму. И отца, разумеется». «Не знаю, не знаю», – протянул король, в душе весьма довольный незамысловатым комплиментом. Ему было приятно слышать, что сын похож на него, пусть и распознать знакомые черты в орущем сморщенном комочке было тяжеловато. «Посмотрим потом, когда Элгар будет похож на человека». С этими словами он брезгливо плюхнул младенца обратно на Ивету и ушел. Его ждала Хлоя и бутылка вина, причем не одна. Свой отцовский долг его величество выполнил, поименовал наследника. Остальным пусть занимается супруга. «Позвольте, ваше величество». Служанка подошла, чтобы забрать малыша, но королева вцепилась в него и не отдала. «Куда?» – рявкнула она. «Так кормилица же!» – растерянно пробормотала горничная. «Вам не положено». «Я сама разберусь, что мне положено», – отрезала Ивета. Она была сыта по горло тем, что все вокруг, включая слуг, указывают ей, что делать. Одно дело, если приказ исходил от короля лично, тут она поспорить не могла при всем желании. И совершенно другое – невнятные древние традиции, касающиеся здоровья и благоденствия ее кровиночки. Сейчас, прижимая к себе трепещущее тельце сына, Ивета поняла одну вещь. Она готова уничтожить за него целый мир и создать для него новый, свой собственный. Если бы муж проявил к ней хоть толику уважения, не говоря уже о любви, этот шквал заботы обрушился бы на него. Но Килвару было плевать на супругу. Жива, наследника родила и молодец. Так что весь запас нерастраченной нежности королева перенесла на младенца. Она кормила его грудью сама до полугода, не обращая внимания на возмущенные ахи и охи служанок. К ее удивлению, целитель поддержал ее решение, хоть и был немало удивлен нетрадиционным желанием королевы. Обычно дамы искали способы увильнуть от вскармливания детей, не желая терять девичьей формы. Раз уж увильнуть от деторождения они никак не могли, старались минимизировать ущерб для фигуры. И Вете было плевать на ее фигуру. Все ее внимание сконцентрировалось на сыне. Ради него она готова была пожертвовать не только упругостью кожи. Пожалуй, она отдала бы драгоценной кровиночке все, что угодно. Тем сильнее оказался удар, когда Элгар заболел. До 7 лет он рос, практически не чихнув ни разу. Отменное здоровье, сила и выносливость радовали изредка пересекающегося с ребенком Килвара. Он заходил в детскую 2 раза в месяц, чтобы исправиться у нянек и учителей об успехах наследника. Выслушивал дифирамбы редкостному уму и понятливости ребенка, которую он, разумеется, унаследовал от отца, и, довольный, отбывал. К Ивете король являлся еще реже. Теперь, когда один преемник у него уже появился, он не так уж торопился обеспечить королевство вторым. «Пусть сначала подрастет старший», – рассудил Килвар. «Чем реже придется посещать спальню ее величества, тем лучше». Накануне 7-го дня рождения Элгар был бодр и весел, а утром не смог встать с постели.